Мария Баталова. Землянки — лучшие невесты. Пролог. Мне показалось, или за спиной действительно щелкнул замок. «Проходи, Виктория». Я обернулась, проверяя догадку. Но мой начальник Олег Викторович, а вернее просто Олег, как принято называть в компании, уже стоял ко мне лицом, заслоняя выход. Так что было непонятно, то ли показалось, то ли он действительно закрыл дверь на ключ. «Присаживайся». Он махнул рукой на кожаный диван, расположенный вдоль одной из стен его кабинета. Не дожидаясь ответа, сел первым и похлопал по месту рядом с собой. Впрочем, я его предложением не воспользовалась и заняла стул перед письменным столом. Не то чтобы я от начальника постоянно шарахалась, но конкретно сейчас что-то в его поведении казалось странным. Уж очень подозрительно он улыбался. «Твоя практика почти закончилась. Что планируешь делать дальше?» «Любопытно. Хочет предложить работу в компании после окончания университета? Или вообще не уходить? Подрабатывать на полставки? Меня бы, пожалуй, такой вариант вполне устроил. Учась, я всегда подрабатывала как могла и где могла. Но с практикой после третьего курса мне повезло. Устроили как раз в эту компанию, где у заведующего кафедрой работал старый знакомый. Мне здесь вполне понравилось. Коллектив приятный, и пусть моя должность называется младший бухгалтер, наставница, вполне адекватная женщина, у которой многому можно научиться. Даже платят. Правда, очень немного. Однако для практиканта вполне приличная сумма. Летом я прекратила бегать по подработкам, а вот что делать дальше, начиная с четвертого курса? Да, интересный вопрос. Пожалуй, проверим догадку. Во время учебы я всегда подрабатывала, так что... «В таком случае предлагаю остаться у нас», — улыбнулся Олег. «Ты отлично справляешься со своими обязанностями. У нас в компании предусмотрен неплохой карьерный рост. Да и с зарплатой решим. Возможно, увеличу вдвое». Он поднялся с дивана и направился к столу. Пока я не без удивления обдумывала предложение, Олег поравнялся со мной и остановился. «Как тебе такой вариант? Нравится?» — спросил он с улыбкой и внезапно наклонился ко мне, протягивая руку. «Чёрт, прямо к груди?» Несмотря на потрясение, я все же успела отреагировать. Шлепнула его по пальцам и тут же слетела со стула, отскакивая в сторону. «Олег, ты что себе позволяешь?» «Да ладно, Вика, разве ты не поняла?» Его улыбка стала еще противней. «Нет, на самом деле он вполне привлекательный мужчина. Молодой, всего 30 лет, светловолосый, ухоженный, в качалку ходить явно не забывает. Но когда так недвусмысленно улыбается, становится противно. Я предлагаю прекрасные условия. Ни в одной компании тебе столько не заплатят. Всего-то и нужно меня порадовать немного». «Нет, спасибо, меня такой вариант не устраивает». Я медленно, бочком продвигалась к двери. Олег наступал на меня, не переставая мерзко ухмыляться. «В чем проблема, Вика? Ты ведь не думала, что я буду платить тебе столько за то, чтобы ты в помощниках бухгалтера ходила? А если немного убавить зарплату? Вернее, не увеличивать вдвое?» — предложила я, не переставая двигаться к спасительной двери. «Нет, ясное дело, после таких откровенных намеков я здесь уж точно не останусь. Нафиг надо! Однако на данный момент самое главное — выбраться из кабинета без потерь». «Вика, не строй из себя дурочку. Мне вообще не нужен младший бухгалтер. А вот личная помощница, которая будет скрашивать рабочий день, вполне пригодится. На личных помощников не обучалась». «Все поправимо. Я, знаешь ли, не против побыть наставником». Я добралась до двери, дернула ручку и поняла, как сильно я влипла. Потому что дверь оказалась закрыта на замок. Не почудилась. Вот чёрт. Что делать-то теперь? От осознания, что заперта в кабинете с озабоченным начальником, я всерьез занервничала. Не на такой разговор я рассчитывала. Совсем не на такой. Увлекшись ручкой двери, я упустила момент, когда Олег оказался рядом. А он времени даром не терял. Обхватил меня за талию и притянул к себе. Вторая рука опустилась на бедро, бесцеремонно задирая юбку. «Не смей!» — зашипела я, отпихивая от себя наглеца. Впрочем, так просто он сдаваться не собирался. Из объятий не выпустил, только сильнее к себе прижал. «Да что ты мнешься? Я отличные условия предлагаю». Олег толкнул меня на дверь, зажимая между нею и собой. Несмотря на сопротивление, руки жадно зашарили по телу. «Да засунете условия себе в...» Договорить не получилось, потому что его губы накрыли мои, тут же обслюнявив. Я даже укусить его не успела. Олег уже оторвался от моих губ, начал спускаться к шее. «Не нужна мне эта работа! Отпусти! Я буду кричать!» Шипела я, пытаясь оттолкнуть Олега. «Коридор длинный, никто в офисе не услышит». Я все же ударила его по голени и вывернулась из объятий. Вот только бежать было некуда, дверь-то закрыта. «Олег, не смей!» — предупредила я. Не выпуская его из поля зрения, я попятилась. Конечно, отдаляться от спасительного выхода тоже не лучший вариант, однако не в дверь же ломиться. Все равно выбить ее не смогу. Если только попытаться раздобыть ключи из его кармана, так ведь открыть не успею. Пока буду возиться с замком, он точно сделает свое грязное дело. Может, вазу со столика схватить и шандарахнуть со всей дури? Но опять же, мало ли что может случиться. Вдруг ваза разобьется и глаз ему выбьет. Скажут еще, что превышение самообороны. Остается только попытаться вразумить. Он не совсем же идиот, наверное, чтобы насиловать в собственном офисе. «Ты хоть понимаешь, чем это грозит?» «Да что ты ведешь себя, как невинная девка? От тебя не убудет. Между прочим, любая студенточка на твоем месте была бы рада такому щедрому предложению». «Ну вот и предлагай другим студенткам. Я не собираюсь скрашивать твое времяпрепровождение в этом кабинете. И вообще не собираюсь. Нигде». «Да?» Олег внезапно остановился, перестав меня преследовать. Даже руки на груди скрестил демонстративно. «Конечно, чего ему переживать? Все равно сбежать не смогу». «А если я тебе практику не поставлю? Скажу, что прогуливала, дам отвратительную характеристику в твой университет. Что тогда скажешь?» «Вот сволочь! Да как он смеет? Это лишит меня всякой надежды на обеспеченное будущее». «Подумай, Вика», — ухмыльнулся начальник. «Стоит ли твое упрямство того?» И снова медленным шагом двинулся ко мне. «А может быть, теперь, когда я достаточно тебя замотивировал, ты и сама проявишь инициативу, м? Как на это смотришь? Я, знаешь ли, люблю раскованных девушек». Злость вскипела во мне. Я пятилась, пока не уперлась поясницей в столешницу. «Загнал, сволочь! Ненавижу! Как он вообще посмел?» Лихорадочные мысли крутились в голове. Я всерьез начала склоняться к варианту сделать вид, будто согласна, чтобы завладеть ключами. Хотя тоже не пойдет. На насилие он вряд ли решится. Зато угрозу вполне может выполнить. А это на самом деле жестокий удар. Но и согласиться я не могу. Какого чёрта? Вот ведь урод! И тут дверь внезапно распахнулась. Да еще с таким грохотом, что показалось, будто выломает стену, в которую врезалась со всего маху. Я подскочила от неожиданности. Олег остановился и резко развернулся. На пороге возник незнакомый мужчина. Одетый в черный костюм, с неожиданно длинными волосами чуть ниже плеч, тоже черными. Он смерил Олега таким взглядом, будто мерзкую букашку под ногами рассматривал. «Настолько не способен заинтересовать девушку, что прибегаешь к шантажу?» Вздернув бровь, осведомился незнакомец. Немая сцена. Потом Олег все же опомнился. «Ты кто вообще такой? У меня встречная сегодня не запланирована». «У тебя нет, у нее да». «Стоп, не поняла». «Ах, вот оно что!» Олег недобро прищурился. «Значит, к Вике пришел». «Ну ничего, я вполне могу вызвать охрану, если ты сейчас же не выметишься из моего кабинета». Теперь опомнилась я. «Да это же мой шанс! Плевать, какие они тут устроят разборки! Плевать, кто этот незнакомец и зачем он сюда пришел! Главное, что дверь открыта, а при постороннем человеке начальник все равно ничего мне не сделает. О его угрозах подумаю позже». Я рванула к выходу. На полпути Олег поймал меня за руку. Вернее, попытался. Он дернулся было в мою сторону, однако незнакомец оказался быстрее. Каким-то невероятно стремительным движением перехватил протянутую ко мне руку. Послышался хруст. Уже в дверях я обернулась и увидела, как со стоном, болезненно скривившись, Олег согнулся пополам. «Я вызову!» Договорить у него не получилось, потому как незнакомый мужчина схватил его за горло, наклонил и впечатал лицом в свое колено. «Еще хотя бы одно слово, и очень сильно пожалеешь, что вообще раскрыл сегодня рот». Голос неожиданного заступника оставался все таким же холодным. Олег что-то прохрипел, пытаясь отцепить пальцы незнакомца от своей шеи. Но силы были явно неравны. Брезгливо поморщившись, мужчина оттолкнул Олега от себя. Тот впечатался боком в столешницу и все же рухнул на пол, откашливаясь. Незнакомец повернулся ко мне, застывший на пороге. «Спасибо за помощь», — ошалело выдохнула я. «Но нам, наверное, и вправду стоит поскорее уйти». «Уйдем? Спокойно уйдем, без паники», — усмехнулся незнакомец. «А зря, между прочим. Видела я эту охрану. К тому же, если их будет несколько, уж никакие умения хорошо драться не помогут». Держась за столешницу, начальник добрался до телефона. Тыкал в кнопки лихорадочно, тыкал, а глаза почему-то становились все шире и шире. «Не работает твой телефон, зря стараешься», — усмехнулся незнакомец, даже не оборачиваясь, и с невозмутимым видом пересек кабинет, направляясь к выходу. Олег ничего не ответил. Вместо стационарного телефона схватился за мобильник, только все равно выглядел каким-то ошалелым. И, мне кажется, или с мобильником тоже ничего не получилось. Иначе с чего бы Олегу с таким остервенением его трясти? А незнакомец тем временем дошел до меня, развернул за плечи и слегка подтолкнул вперед по коридору. «Пойдем, сама же говорила, что пора уходить». «Да, я была в шоке. Что происходит?» «Ладно, стационарный телефон, ему провода можно перерезать. Но почему не работает мобильник? Незнакомец принес с собой глушилку? Тьфу ты, что за глупости? Вот на кой ему было так готовиться?» «Ничего не понимаю. Но ведь уверен же, явно уверен, что никакую охрану Олег не вызовет». Нас никто не стал останавливать. Без проблем пересекли коридор. Зашли в кабинет, где мы с девчонками из бухгалтерского отдела вместе работали. Выйдя из ступора, я под присмотром незнакомца принялась собирать свои вещи. Засунула в сумку любимую кружку, записную книжку и еще пару мелких вещиц, которые держала на рабочем месте. Здравый смысл подсказывал, что, несмотря на все странности, стоит все же побыстрее убраться отсюда. Девчонки с изумлением смотрели на мои спешные сборы, на незнакомца, застывшего изваянием рядом с моим столом. Вопросы задавать не решались, зато по оживленным взглядам было прекрасно видно, насколько их заинтересовало все происходящее. А на незнакомца так вообще с восторгом глядели. Не появись он здесь вместе со мной, уже наверняка бы попытались познакомиться. А так, наверное, решили, что это мой молодой человек. Мужчина он, конечно, видный. И появился так героически. «Вика, ты все? Закончила практику?» Все же не удержалась Танька, с которой мы успели лучше всего сдружиться. Разговаривала-то она со мной, а вот глазами все равно косила в сторону мужчины. «Да, Тань, прости, сейчас некогда. Позже позвоню». «Уходим отсюда, уходим, пока Олег не очухался». Честно говоря, я опасалась, что нас задержат на посту охраны. Все же незнакомец хорошенько помял охамевшего начальника. Тот вполне мог попытаться что-то предпринять. Однако на улицу нас пропустили без вопросов. А на улице? Нет, на улицу я просто не попала. Видела же проезжающие по дороге машины, когда толкала стеклянную дверь. Но стоило перешагнуть порог, и я очутилась в странном месте. Кажется, в какой-то комнате, на удивление, пустой. Два кресла, невысокий столик. И все. Больше ничего. Ну, разве что еще пара книжных полок у дальней стены. Не поняла, что происходит. Я обернулась и уткнулась носом в шею незнакомца, оказавшегося неожиданно слишком близко ко мне. А он высокий, так что уткнулась я именно в шею. Правда, тут же отшатнулась. Он удерживать не стал, только усмехнулся. «Удивлена?» «Что?» — голос внезапно сорвался. «Что происходит?» «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Наоборот, хочу предложить выгодную сделку». «Предлагал мне тут один. Спасибо, конечно, что помог, но...» «Уверен, мое предложение будет тебе интересно. Стать участницей межмирового отбора невест для 5 владык ведущих миров, на мой взгляд, прекрасный шанс в твоей ситуации. Было бы глупо упускать его, даже не дав мне возможности объяснить. Не так ли?»